«Я предлагаю за дедовку», — сказал один голос. «Он будет умирать 5-6 дней, клянусь». «Ты думаешь?» — усомнился другой голос. «В прошлый раз волосатик умер за день, даже особо не мучился». «Это потому, что скалопендра была старая и большая. Она быстро отравила его. В задний проход надо пускать молодую скалопендру. Перед этим выдавить у нее яд. Она потихоньку будет грызть его изнутри. Он будет долго умирать, клянусь». «Столько возиться со скалопендрами? Я же говорю, давайте просто порежем его на кусочки. Каждый день по кусочку. И, как обычно, напоим соком термитов, чтобы он не терял сознание от боли». «Это сколько же сока на волосатика потратить придется?» Зилги с интересом слушал спор о его умерщвлении. Его не устраивали оба исхода. Он лежал на земле, спина болела от ожогов, а голова раскалывалась. Люди-ящеры стояли над ним, покачивали синими грибами и разговаривали. «О, смотрите, он очнулся!» — сказал третий голос. «Может, просто проломим ему череп? Нам надо утащить Найтру у Мари, пока не набежали другие волосатые». Два спорщика разочарованно вздохнули. «Ты прав, Трисмаль. Давай просто прибьем его». «Только я сам сделаю это!» Прагматичный обладатель третьего голоса замахнулся. Зилги поднял руки, прикрывая голову. Его халат распахнулся. «Подожди, Трисмаль!» Один из палачей, тот, что предлагал пустить в табунщика скалопендру, схватил друга за руку. «Что это у него?» Он наклонился, поднеся к Зилге гриб, и приподнял амулет. «Великие духи подземелья! Смотрите, что я нашел!» Другие люди тоже склонились к табунщику. «Не может быть!» — сказал другой, тот, что предлагал резать на кусочки. «Глазам своим не верю!» «Это обычная безделушка! Заровис!» — сказал Трисмаль и снова замахнулся. «Сейчас я его прикончу!» «Подожди, Трисмаль!» — закричал любитель скалопендр. «Все как в пророчестве! Он волосатый с амулетом! Он сам пришел к нам! К тому же с неба сошел Найтраумари! Может, это и есть избавитель?» «Да ты спятил, Заровис!» — сказал Трисмаль. «Пей меньше сока сливовых деревьев, и тебя не будут...» «Подожди, Трисмаль!» — сказал третий. «Давай проверим. Я помню еще одну мелочь из пророчества. Эй, волосатик, как там тебя? Откуда ты взял эту штуку?» Зилге нашел амулет весной на берегу реки. Треугольник черного цвета из мягкого, но очень прочного материала. На одной стороне нарисован орел с человеческой головой, на другой — крылатый змей. Нацепил на шею и таскал с тех пор. Он посмотрел на людей-ящериц, напряженно ожидающих ответа, и решил немного отклониться от истины. «Это мой отец сдал, хотя Зилги в детстве увели в рабство, а всю родню перебили». Люди-ящеры переглянулись. «И впрямь как в пророчестве. Знак миров передается по наследству», — сказал Заровис. «Отведи его к царице», — сказал Трисмаль. «А мы пока займемся Найтраумари». Заровис кивнул и помог Зилге подняться. «Пойдем, волосатик, посмотрим, что скажет царица Азува. Уж ее не обманешь».